нас собрал сегодня. И мы пришли, чтобы встречу с Ним иметь. И чтобы Он поговорил с нашими душами. И чтобы наши души укрепились Господом. И утешились. И ободрились на путь веры. И новые силы получили. У нас так много борьбы, братья и сестры. Так много искушений вокруг. И изнутри, и извне. И нам нужен Господь. Нам нужно на Нем утверждаться. Нам нужно в Нем опору искать, потому что формальная религия не помогает. Кто формально думает осуществлять свою религиозную жизнь, это не поможет, решительно не поможет. И такие люди впадают в тупик, депрессию, разочарование, в отчаяние. И я хочу сегодня порассуждать о нашей опоре для души. И что влияет на людей, когда они в тупик попадают. И цель моей проповеди, чтобы каждый из детей Божьих вооружился Словом Божьим и не попали в тупиковое состояние. Чтобы имели будущее, видели это будущее, укреплялись в вере и бодро шли за Господом. Были способны прославлять Бога, возвещать о Нем, как Он благ, свидетельствовать о Нем с великой силой, нашим чудным Господе. Я прочитаю текст, который записан в книге Псалтырь, 26-й Псалом, с 1 стиха. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня». И я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. И последний стих здесь, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Братья и сестры, что сегодня приходится наблюдать в среде народа Божьего? В разных странах, в разных местах, что налицо оскудение веры. И множество, уже можно так сказать, множество верующих людей попадают в состояние депрессии. Что такое за состояние депрессия? В Слове Божьем такого слова нет. Обычно медики этим термином, по-немецки депрессион, да, или как говорят у вас, обычно выражают тупиковое состояние души. Когда человек попал в затруднение, что не видит смысла больше жить, когда выхода не видит из этого положения, когда просто опустились руки, когда человек замкнулся, когда человек жить не хочет, и даже мысли о самоубийстве, в том числе и у верующих бывает. А так не должно быть. И вот мы посмотрим, братья и сестры, некоторые причины, которые приводят людей в такое состояние, и молодых, и пожилых, и способы, как от этого освобождаться. Нам Господь это открывает в Писании. Вот мы видим 26-й Псалом, который мы прочитали. С первого стиха наше обращается внимание на Господа. Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Вот это опыт жизни, да? Вот дал бы Бог вот такую твердость веры иметь, и вот так вот стоять перед Богом. Господь – свет, Господь – крепость, Господь – спасение. Вот это познание, вот это вера, вот это сила. А когда человек не знает и как помолиться, и что сказать, разве это крепость, разве это говорит о силе веры, когда уста закрыты, когда надежды нету, когда будущего нету, и уныние, подавленность такая, разочарование, отчаяние. Господь не обрекал детей Божьих на такое состояние. И вот Давид, он молится. Почему у него такое состояние? А призыв какой он в конце говорит? Мужайся, надейся на Господа. Вы представляете, вот какое в него вдохновение. И здесь он показывает, какие силы могут воздействовать на него. Здесь перечисляется: злодеи будут наступать, противники, враги, война и полк. Вот это количество перечисляет. И он говорит: не убоится сердце мое. Не убоится. Если Господь позволит нам завтра еще встретиться, есть на сердце, так мы и со служителем говорили, чтобы нам доску поставить здесь и нарисовать душу человека. Ну, разумеется, схематически. И какие процессы там происходят. И от чего зависит победная жизнь. Почему страхи бывают. Почему бывает тупиковое состояние. Это оружие, которое Бог дает, чтобы нам жить победно и радость иметь. Если нам дана заповедь «всегда радуйтесь», то Бог чем-то обеспечил нас, чтобы нам радоваться. И это возможно, и достижимо, и нужно это делать. У Давида откуда была вот такая бодрость, что он не боялся, даже если злодеи, противники, враги, полк, война на него наступает. Он говорит: у меня есть место. У меня есть место, где я стою перед Богом. Он говорит: одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. А где это? Братья и сестры, это не в молитвенном доме, и не в храме, и не об этом Давид говорит. А в доме Господнем, это там, где мы поклоняемся Богу, там, где мы с Ним общение имеем, вот там и дом Божий. Вы помните Иаков, когда бежал от брата своего? И ночлег его ночь застала в пути, и он ночлег организовал, взял камень, под голову положил и уснул. Но я не знаю, как его голова себя чувствовала, когда на камне спать, я не знаю. Я не пробовал на камне спать. На досках бывало, в армии приходилось. На камне нет. И думаю, как можно на камне голову ложить и спать? И он крепко спал, и сон был у него. И во сне ему Господь открылся. И обетование дал. И когда он проснулся, он говорит: как страшно место сие. Это не что иное, как дом Божий. Врата небесные. Вот это у него дом Божий. Там и фундамента нету. Камень один на земле лежит, а он говорит: это дом Божий. Вот так бывает. И наш дом Божий, братья и сестры, он и здесь, и на работе у тебя, и в дороге, когда ты в машине едешь и молишься, и когда ты дома за закрытой дверью молишься, и когда соберутся несколько братьев и сестер, это дом Божий. А может, в лес пойдешь и поищешь общение с Богом. Это дом Божий. И он говорит: я вот этого ищу, чтобы мне во все дни жизни пребывать в доме Божьем. А чем заниматься надо в доме Божьем? Чем мы занимаемся, когда мы приходим в дом Божий? Мы разглядываем, в чем харисты одеты, да? Разглядываем дом, как красиво устроен. Или что мы делаем? А Давид, он говорит: я созерцал красоту Господню. Вот чем он занимался в Доме Божьем. Братья и сестры, вот когда у нас происходит общение с Богом, мы должны себе Бога открывать в Писании. Христос советовал, заповедал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть, читая Библию, нельзя ее читать поверхностно. Мы должны, читая Слово Божие, мы Бога увидеть должны. Или прямо, если сказано, или косвенно. Вот, например, есть прямо здесь сказано, Господь свет мой, Господь спасение мое, Господь крепость жизни. Кого мне бояться? Вот это прямо сказано. А есть косвенно. Ну, например, Моисею Бог говорит, скажи народу, если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее. Такая заповедь. И просто можно размышлять, зачем это Бога интересует одежда, захождение солнца, возврати, как это оно, чего это Бога интересует. Но когда мы внимательно читаем и дальше смотрим, там написано, что одежда единственный покров у него. Мы сегодня, может, не берем в залог одежды. У нас много одежды сегодня, и есть чем укрыться. А в то время, в древние, одежда была ценностью большой. И люди часто в плохих одеждах ходили, и согреться трудно было. И теперь вот нуждающийся человек подходит к своему брату и говорит, дай мне вот взаймы то и то. А он говорит, а ты мне одежду дай в залог, что ты возвратишь мне. Не верю тебе, что ты возвратишь. Ну, на одежду. Снял верхнюю одежду, отдал. Отдал одежду. А тут ночь подходит. И когда ночь подходит, а долг отдать нечем. А значит, залог не вернут тебе. И теперь будешь ночью спать и мерзнуть будешь. И Господь говорит, Он возопьет ко мне, а я услышу Его, ибо я милосерд. Отдай одежду, чтобы укрылся ночью, чтобы не мерз. Вот такой наш Господь. Вот мы когда читаем, вникаем, мы открываем, какой прекрасный Господь. Ему не все равно, мерзну я ночью или не мерзну, голодный я или не голодный, болит у меня или не болит. Какой прекрасный Господь. Как ужасно променять Господа на мир этот, на блевотину мира этого. Мы были с Анатолием недавно в одной местности. Пришлось беседовать с одной сестрой, которая бесновата. Много лет была член церкви и пришла такой в церковь. И незамечено это осталось. А как она получила эту беду? Она была в юности, уверовала. Приняла крещение, кажется, в 18 лет приняла крещение. Немножко побыла в церкви и в 20 лет ушла в мир. Захотелось ей самой поискать счастье, поискать любовь, поискать благословение без Бога. И она не счастье нашла, а нашла себе проблему огромную. Попала в сети дьявола, в сети бесов, одержимой стала. Сатана ее до дурдома довел, просто попала в психбольницу. И слава Богу, что церковь там за нее молилась, служитель вступился, чтоб Бог ей разум вернул хотя бы. И когда ей разум вернулся, она встревожилась, давай исповедоваться, каяться, потому что, ну все, это путь в ад и все. И не спасет ее ни членство это формальное, ничего. И вот только тогда, когда она стала на этот путь очищения, освящения, Божья милость начала оказывать. Братья и сестры, разум возвратился, здравость вернулась, мыслить начала, все начало поправляться. Отказалась от таблеток психотропных этих, которые она принимала всякие, и начала жизнь ее оздоравливаться, и душа ее. Братья и сестры, вот это наша задача, созерцать Господа. Дома, когда мы читаем Библию, надо вглядываться в эти строки, надо молиться, Господи, откройся мне в Твоей красоте, чтобы моя вера строилась на Христе, на Господе, на Его обетованиях, чтобы мы действительно сильными верою были. А веры так мало сегодня, братья и сестры. Больше умом, больше поверхностно так, где-то приблизительно, как-то, вот, вместе со всеми, затеряться в большой массе верующих людей, а личное общение с Богом, а личное участие, а личное поклонение, а личное прославление, а личная святость, а личные победы, вот это вещи, которые очень-очень недостает сегодня, очень недостает. Превратиться в прихожанина очень просто, братья и сестры. Кто такой прихожанин? Это который по обычаю посещает свою гемайде и все. Участия в служении нету, переживания за братьев и сестер нету, обособленность, замкнутость на себе, жизнь в своих интересах и все. И это пустая жизнь, бесплодная. В одной местности я ехал на служение посетить группу верующих в селе. И взял одного брата. А брат в церкви не занят служением, так вот пассивно отсиживает на скамейке. И говорю, брат, поехали со мной. Ну, поехали. И мы поехали на это служение, пообщались, там беседу провели с верующими. Так вот открыто, от сердца к сердцу, назидание было, все. Назад едем, я за рулем, а он сбоку сидит, он сидит, плачет. Я говорю, брат, ты чего плачешь? А он говорит, бери меня всегда с собой. Вот это, говорит, я понял, вот это жизнь, служить ближним, интересоваться их духовным состоянием, вот это полезным быть для кого-то, вот это жизнь, бери меня всегда с собой. Братья и сестры, а целый ряд лет человек сидит просто. А это неинтересная жизнь. И вообще греховная, если она бесплодная. И люди попадают в тупик. А Давид вот видел Господа, красоту созерцал и говорит, он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего и вознес бы меня на главу, на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. Братья и сестры, обстановка в жизни Давида не изменилась. Он изменился. И поэтому его голова вознеслась над врагами. Даже мирские психологи говорят, если ты не можешь повлиять на обстоятельства и изменить их, то измени свое отношение к ним. Это мирские психологи так учат. Братья и сестры, а Слово Божие учит смотреть на все обстоятельства жизни с позиции Бога, с позиции Его силы, Его могущества. Тупика у нас никогда не будет. И будем бодры, сильны духом, и идти за Господом, совершать Его дело. Вот почему, братья и сестры, бывает состояние депрессии? Когда у человека слабая вера, когда человек мало очень знает Бога, это содействует прийти в тупик. Когда человек имеет чувство вины, а это тоже зависит от веры, и длительное время ходит с чувством вины, ему обеспечена тоже депрессия, тупик. Верующие люди не должны ходить с чувством вины. И для того, чтобы этого не было, у нас есть Христос, ходатай пред Отцом Небесным. И мы можем исповедать грех правильным образом, Богу в присутствии служителя. И тогда точно можем надеяться, что Он прощает. И тогда чувства вины нет. И сохраняется бодрость духа, упование, и мы идем за Господом. А еще депрессивное состояние наступает от гордыни. Приведу несколько примеров. В одной местности жила одна сестричка молодая, очень активная, очень активная, и казалось, жизнерадостная. Один братик ее приметил и сделал ей предложение. И поженились они. Поженились, через 3 дня после свадьбы ей пришла мысль сбежать с дому. Сбежать с дому. Я эту историю рассказываю с их разрешения. Вот. Они мне разрешили. Сбежать с дому. Но она пересилила себя. Каким-то образом удержалась. Осталась с мужем. А потом беременность. Она пришла в страх сильный. В сильнейший страх. И в таком страхе и в слезах она выносила беременность. И когда родила ребенка, ее стали сильно преследовать мысли убить ребенка. Она верующая, член церкви. А такие мысли. И она, боясь этих мыслей, попала в состояние депрессии. И в таком состоянии находилась довольно продолжительное время. И когда ее привезли, мы стали беседовать и узнавать, откуда у нее это поражение. А поражение это мама ей запрограммировала. Мама запрограммировала. Каким образом? Эта девочка родилась в семье старшей. И мама так сильно хотела, чтобы дочери подарить красивое детство. И она решила свою доченьку оградить от любого труда. Вот учеба и все. Я сама все сделаю по дому, и уберу, и постираюсь, и поглажу, и посуду, и пищу готовить. Ничего, доченька, не надо делать. Я тебе хочу красивое детство. А мама обладала крепеньким здоровьем таким, очень быстрая, проворная, все управлялась. А в нее второй, третий, пятый, восьмой, десятый ребенок рождаются. А она ограждает, справляется, получается у нее. В результате эта девушка выходит замуж, готовит кушать и в страхе. Я не так готовлю. Она кушать не умеет готовить. Она не привыкла к этому. И у нее напал страх, и у нее мысль сбежать домой к родителям, оставить мужа молодого и сбежать. Но как-то она удержалась, а тут беременность. А как я буду с ребенком? А что я сделаю? Страх ответственности. И этот страх ответственности повергал ее в это отчаяние. Как я буду с ребенком? Как я смогу воспитать? Как я могу все? И начались мысли погубить ребенка и самой уйти из жизни. Нам пришлось родителей пригласить. Предложить им исповедоваться за то, что они неправильно воспитывали детей. Не учили детей труду и ответственности. Братья и сестры, это нужно делать. У кого семьи есть, найдите работу детям. Найдите. Работу нужно найти, ее можно найти. Полезную, хорошую работу. Пусть дети ее выполняют и учатся ответственности. Они будут душевно здоровыми людьми. И потом, когда мы стали с этой сестрой беседовать, открылось, что она очень гордый человек. И вот эта мысль, что я и у меня не получается, стала ее настолько угнетать, она пришла в тупик. И после ее покаяния, исповедания, вот, Господь начал ее восстанавливать. Родители покаялись, очистились, все вопросы порешались, и она возвратилась к нормальной жизни. А то уже в психбольницу попала. Молодая женщина. Ей жить, да, радость приносить окружающим. Она в психбольницу попала. Слава Богу, что Бог ее исцелил, душу ее. Она получила наставление в вере. Нужно было ее взгляд переориентировать от себя на Бога. Потому что люди, которые в депрессию попадают, они обращают взгляд на себя, на свои проблемы, на окружение свое. И не видят Бога больше. И его обетований не видят, и его могущества и силы. Это все мимо их взора где-то. И она возвратилась к нормальной жизни, После этого она еще имела беременность, еще родила дитя. Я иногда звоню, узнаю, слава Богу, трудится, живет, воспитывает деток, веру обрела. Братья и сестры, вера – это исцеление для души, это бальзам для души. А люди, которые не видят Господа и не созерцают Его красоты, они попадают в эти тупики. Не так давно приехал ко мне один мужчина, лет 50. Он в 17 лет, когда был неверующим, его вытащили из петли. Он уходил из жизни в 17 лет. Молодой, стройный парень. Ему бы жить, да добро творить на земле, а у него тупик в 17 лет. За это время он 7 раз в психбольнице лечился, постоянно на таблетках. Человек разрушенный, 3 женился, везде все поражение, везде, нигде ничего не клеится. И потом однажды его сотрудник или кто пригласил в собрание, и он якобы уверовал и принял крещение. И продолжается у него депрессия. Он годами лежит в постели, ничего не делает, и он христианин. И когда пришлось нам встретиться, он целую неделю жил у меня, и мы стали изучать, откуда у него это пошло. И мы выяснили, что родители между собой очень плохо жили, ругались, дрались, а для ребенка это были психические травмы. Родителям надо создать в семьях благоприятную, уютную обстановку для детей. Мир и любовь – это между родителями, это залог психического здоровья детей и будущего их благословения. Но он этого не получил. Папа и мама выпивали, дрались, и в конце развод. Он сильно тяжело развод пережил. Если бы знали, кто разводятся, как они травмируют психику детей. Если бы только знали, какие там шрамы на всю жизнь остаются. Если бы только знали. И вы знаете, этот человек в 17 лет пришел в тупик. А в тупик почему? Смысла жизни не видит. Ответственности не научился. В своих силах не уверенный. Будущего нету. И поэтому решил уходить из жизни. И так по жизни он и прожил. А в принципе, он был эгоист, очень сильный. Эгоист – это себялюбивый человек, который только о себе думает. И гордость такая высокая, что если что-то не получается, уйду лучше с жизни и все. Братья и сестры, что бы с нами ни случалось беды, тупика такого, смирение надо ходить. Невысоко о себе думать. Раскаяние глубокое должно быть. Когда мы с этим мужчиной стали дальше беседовать, как ты пришел в церковь? Как тебе преподали крещение? Рассказывай, как покаяние было. Да, он рассказал. И когда он рассказал, я говорю, знаешь что, ты безбожник. У тебя покаяния не было. Крещение ты фальшиво принял. За эти 5 что он был член церкви, его 2 на замечание брали. То пьянствует, то жену избивает, то курит, то еще что-то. Какой ты верующий? Говорю, ты хоть никому не говори, что ты веришь. Ты безбожник. И я стал ему благовествовать о Христе. И когда ему благовествовал, вот в тот момент, он вскочил с дивана. Говорит, я буду каяться сейчас, по-настоящему. Говорю, кайся. И он упал на колени. И стал по-настоящему каяться. И говорить, Господи, я никогда еще в жизни не знал, что я распинал Тебя. Я никогда не знал, что я убийца Иисуса Христа. Что мои грехи убили Тебя на кресте. Никогда еще не знал. Я никогда не знал, что я войной против Тебя шел. Никогда не думал даже об этом. Всегда о себе думал. Я такой несчастный, у меня ничего не получается в жизни и так дальше. И он покаялся по-настоящему. Ну, а потом мы приступили к трудотерапии. Я говорю, так, заканчивай лежать. Ты что, 2 последних пролежал? Ты здоровый мужчина, поднимайся, пойдем работать. Ну, нашел какую-то работу, а он пару раз лопатой там бросил и встал, и стоит. Говорю, ты чего стоишь? Меня что-то душит. Где, говорю, душит? Вот здесь, говорит. Кто это имеет право душить тебя? Ну, наверное, бес. Я говорю, ты не сворачивай на беса, а давай работать. И он начал работать. Никакой он неодержимый был. А так вот думал опять где-то в сторону и по-прежнему, по накатанному пути. И когда он это понял, а я еще его завез далеко от дома, что там бросить невозможно терапию. И хоть и сам больной пришлось напрягаться, но ему тоже. И когда вот так целый день мы провели в общении, он говорит, да, вот это я понял. Понял жизнь и уехал. Когда он уехал, через полмесяца звонит, говорит, слушай, начинается новая жизнь. Выздоравливать душа стала. Братья и сестры, а причина – неверие, гордость, себялюбие, безответственность, привык вот так ничего не делать, жить. И ему, он, уйдя в эту депрессию, создал себе удобный мирок, в котором ушел от ответственности. Ни за что не надо отвечать, не надо работать, не надо думать семью кормить, не надо думать за жену. Вот так пусть все за меня думают. Он лежит себе годами на диване. А если что не так, то еще и побьет жену. И вот это называется христианство. Обман это. Обман. И нужно было ему открывать глаза. Братья и сестры, вот смотрите, текст такой есть. Послание это второе Паралипоменон. 20 глава, с 12 стиха. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». Вот такая трудная ситуация была в израильском народе. Окружили враги, сил очень мало, защиты нету, тупик. Явная смерть ожидает, а умирать не хочется. И они молятся. Надо научиться молиться в трудных обстоятельствах жизни. Правильно молиться. Молиться с верою и молиться с упованием. Вы видите, в этом тексте есть упование. Мы не знаем, что делать, но очи к Тебе наши. Вы замечаете, что тупика нету? Мы не знаем, что делать. Вроде бы это тупик, но с другой стороны есть упование. Очи наши к Тебе. И тогда сошел дух на одного человека среди собрания, и он сказал, так говорит Господь, к вам не бойтесь, не ужасайтесь, множество этого великого, это не ваша война, а Божия. Вот так вот. Братья и сестры, откровение свыше надо иметь. Когда мы получаем откровение свыше, оно нам показывает путь, как им идти. Эти откровения свыше нам в Слове Божьем. Все эти обетования даны. И надо научиться эти обетования принимать и жить этими обетованиями. К Тебе, очи наши, как нравятся эти слова, как они отражают веру. И дальше. Встали они рано утром и услышали такие слова. Встал Иосафат и сказал, «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Вдохновляет верить. Вот когда мы в вере укрепляемся, братья и сестры, вот тогда и нет тупика. Когда идет Голиаф, то Саул, который не имеет веры, он стоит и дрожит, а у него броня есть, у него оружие есть, у него верные воины есть, там 600 человек или 800, сколько с ним там было под дубом. Вот, вот они есть рядом, а он дрожит. Идет юноша Давид, один, без оружия, без брони, один. и смотрит тоже на Голиафа. Саул смотрит и дрожит, а Давид смотрит и думает, какой огромный, не промахнусь, не промахнусь. Вот так по-разному, да? Потому что один идет во имя Господа, а другой за свою шкуру боится. С Богом общения нету, посвящения жизни Богу нету, в непокорности живет. На что уповать? Не на что уповать. Непокорным людям, неверующим, не на что уповать. А верующий вот так идет. Ему без разницы, Голиаф это или не Голиаф. Или как Елисей на горе сидит, Езий боится, увы, господин мой, сириане окружили, беда, смерть, 100%. Елисей сидит невозмутимый. И потом говорит, Господи, открой ему глаза. Господь открыл, а там кругом воинство небесное. А Езий не видит этого. А Елисей видит, верою видит. И у него общение с Богом есть, и тупика нет. Он может целую армию вести. Говорит, это не тот город, который вы ищете, не то место. Пойдемте, я вам покажу. Они поражены слепотой. Он целую армию слепую берет, один человек, и ведет их в центр Самарии, в столицу, на площадь, прямо к царю. А царь что тогда? Господин Елисей, может избить их? Грамотный ты избить. Ты их что, твоим мечом победил? Накорми и отпусти их. Вот мышление, да. Вот вера, вот поступки. Как вот этому учиться, братья и сестры? Надо этому учиться. К тебе, очи наши, надо научиться видеть Господа. Когда есть жалость к себе, это беда, братья и сестры, жалость к себе. Мы можем впасть в тупик. Однажды один молодой человек, верующий, попал в психбольницу. И когда оттуда вышел, пришел ко мне домой и плачет. Ему лет 30 возраст, трое детей, и он плачет. И говорит, я пришел попрощаться, я буду умирать. Я открыл рот, хотел ему чего-то там наставлять. Он мне говорит, стоп, только ничего не говори мне. Меня никто не понимает. Меня никто не понимает, ни врачи, ни в церкви, никто, ни дома, никто меня не понимает. Все, я умирать буду. Ну, что делать? Я говорю, ну, возможно, я тебя не понимаю, но я люблю тебя. Давай хоть помолимся перед смертью на прощание. Раз тебя никто не понимает, я не понимаю. Ну, вот помолимся и Бога прославим, и тогда уже умирай. Ну, давай. Мы стали на колени и... Он молится. Я говорю, только ты благодари Бога. Только благодарением занимайся. Кстати, друзья, благодарение исцеляет от депрессии. Люди, которые попали в тупик, они не способны благодарить. Они все видят в мрачном цвете. И вот он встал и плачет, и молится. Слава тебе, Господи, что я вот это болею. Слава тебе, что меня никто не понимает. Слава тебе, что я умирать буду. Слава тебе. И вот это все в этом направлении. Я выслушал и говорю, стоп, нет, не пойдет такая молитва. Я говорю, ты почему себя в центр молитвы поставил со своими проблемами? А ну-ка Бога поставь в центр молитвы. А он говорит, а как это? А я говорю, вот так начни молиться и говори, Господи, благодарю Тебя, что Ты Творец Вселенной. Открылся мне. Благодарю, что ты победу одержал через Иисуса Христа над всеми силами ада. Благодарю, что ты церковь создал непобедимую. Благодарю, что царство основал, которому конца не будет. Начинай молиться. Он встал и начал молиться. И благодарить. Смотрю, слезы высыхаются. На ходу высыхают слезы. Когда он встал с молитвы, и я помолился, он говорит, слушай, а можно я пойду с тобой на разбор слова? Говорю, пошли. Уже 5 лет или 7 лет он ходит в собрание, умирать передумал. Как только начал благодарением заниматься, у него сразу кругозор открылся. Бога увидел, красоту его стал созерцать, и уже умирать не хочет. Братья и сестры, вот оно что. Эгоизм, себялюбие ставит человека в центр И тогда люди начинают, меня никто не понимает, меня не любят, то другое, обвиняют, все кругом виноваты. Друзья, это работа дьявола, уже обманутый человек, уже идет под откос. А не так надо жить. А надо мышление такое думать, так, а кому я могу быть полезным? А кому я могу послужить? И человек, находясь в отчаянных обстоятельствах, смотрите, вот что выручает. 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот люди часто впадают в депрессии, болезни наступили. Человек не может смириться с этим. Как это я должен болеть? Я встречал людей, которые ушли из жизни, потому что не могли переносить, как это я болею. Такое унижение. Не хочу жить больше так. А на самом деле люди неверующие, веры не имеют. И теперь смотрите, что написано. Павел говорит, мы имеем тот же дух веры, и поэтому не унываем, тупика нету. Может, у них все гладко в жизни? Может, у них все счастье рекой льется? Ничего подобного. Такую жизнь, как Павел переживал, сколько его били, сколько камнями, палками, сколько там и зверями боролся, и кораблекрушение терпел, и предательство, и опасности, и злодеи, и голод, и стужа, и болезни, и все, и жало в плоти еще. Я не знаю, кто бы это выдержал. А он радуется. И говорит, мы не унываем. А почему? Дух веры. Этот дух веры, как он проявляет себя? Он говорит, 8 стих, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот это да. Да кажется тупик в жизни, как ты можешь радоваться, как ты можешь благодарить Бога, да у тебя болезнь смертельная, да у тебя трудности, да тебя предали, муж изменил или еще что-то. Как ты можешь благодарить Бога? А потому что есть дух веры. И написано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Братья и сестры, надо воспитывать в себе духовный взгляд, созерцать невидимое. Видеть будущую славу. Вот это, братья и сестры, поможет нам. Вот интересный текст, Евреям 12 глава. Поэтому мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот это важный вопрос, не ослабеть душами. А как это может произойти? А всякое бремя, а всякие переживания, как, чтобы не ослабеть? А здесь посмотрите, 39 стих 11 главы. Все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот эти, кто впереди нас прошли, их сжигали на кострах. Вот тут по немецкой земле, знаете, сколько мучеников было? Сколько анабаптистов здесь топили? Анабаптист – это перекрещенец. Те, которые в католицизме принимали крещение, потом они по-евангельски приняли крещение, сознательно, их называли перекрещенцы, анабаптисты. Их сжигали, их топили здесь вот в реках немецких. Они скитались, они страдали, их убивали, вырезали их. Вот, вот такое люди терпели. А вы знаете, что они еще не получили обещанного? Они ждут, пока ты и я совершим путь веры, и вместе с нами получить. Давайте не будем задерживать нашим неверием, чтобы они получали вот это воздаяние. Давайте ускорим для них это время нашей верностью, нашим послушанием, нашей святостью, нашим служением Богу. нашей любовью к Богу. Давайте о них подумаем, они же прошли впереди, какие они тяжелые испытания выдержали. Они до нас Евангелие донесли. А мы неужели будем сегодня раздражать Господа, жить для себя, жить плотской жизнью, сеять в плоть, жить в непослушании, искать либерализма этого, модерные церкви искать, пошире путь искать? Неужели мы будем так ценить жертву Христа? Да не будет этого. Да не будет. Луки 18 глава написано, должно всегда молиться и не унывать. Вот что учит нас Слово Господне. Молиться и не унывать. В первом послании Петра, в 5 главе 7 стих, написано, все заботы ваши возложите на Него. Надо учиться, братья и сестры, возлагать заботы свои на Бога. А то человека уволили с работы. Депрессия, все, не хочу жить. Да ничего страшного, другую найдем работу. Такой не найду. И все. И депрессия. Я не могу достигнуть то или то. Все, человек упал в уныние. Все, нету жизни, нету ничего. В одной церкви служитель просит, побеседуй. Вот покаялся мужчина молодой, лет 35. И страдает он, депрессией он. Таблетки принимает, антидепрессанты. Мучается сильно. Страхи преследует. Хорошо. Начали мы с ним знакомиться. Расскажу его историю с его разрешения. Он мне разрешил. Он жил в неверующей семье, женился. И у тещи жил на квартире, или, как говорят, в Прымах. Вся семья неверующая. Работал он небольшим начальником, небольшим. У него в подчинении бригада была. Работа очень ответственная, взрывоопасная работа. И нужно там очень сильно наблюдать за рабочими. Рабочие безответственно относятся. А вышестоящее начальство требует не с рабочих, а с него требует. И он между молотом и наковальней. Постоянно ему стрессы на работе. Постоянно. А это бьет по нервной системе. А дома теща держит его крепенько в руках. Крепенько держит. И говорит, зарплату, зятек, сюда. Ты же у меня живешь? Сюда зарплату всю. А ему жилья нету, и деваться некуда. Ну и приносит теща зарплату. А поскольку он на работе переутомляется очень сильно, и часто и выходных нету, он вообще разрушал свое здоровье. Плюс еще обвиняла его теща постоянно. И он с чувством вины ходил. Это тоже разрушало нервную систему. А тут еще жена изменила. Это еще сильный удар был. А когда такое стало происходить, у него здоровье пошатнулось. И он впал в сильную депрессию. Тупик. Тупик. Выхода нет. Стали мучить навязчивые мысли, страхи. Его в психбольницу определили. Ему дали группу инвалидности. И все. И списали. Молодого, здорового человека. Веры не было. Будущего не было. Жить не знал как. И вот так его просто растоптало вот это все, система эта вся, растоптала его, и он стал калекой. И в таком состоянии хотел уйти из жизни. Но кто-то его пригласил в церковь, он пришел, семья разрушена, работы теперь нету, инвалид, тупик. И он пришел и покаялся. А когда покаялся, покаялся неправильно. И веры не приобрел. А знаете, почему неправильно? Он тещу не простил. И жену не простил за измену. И носил эту горечь в себе, она его разрушала, до конца разрушала. Жить с непрощением нельзя, братья и сестры. Надо простить. Потому что непрощение разрушит вас. Разрушит вашу нервную систему, разрушит ваш сон, разрушит ваше здоровье, вашу жизнь, все разрушит. Нельзя жить с непрощением. Господь учит, надо простить. И вы знаете, Я ему это стал объяснять и вести его к свету. И говорю, давай будем прощать, иначе тебе гибель, тупик. Стали на колени, и он молился, Господи, во имя Иисуса Христа прощаю тещу за то и за то. Прощаю жену за измену, прощаю начальника, прощаю там еще кого-то. Простил. Исповедался, а грехи он не исповедовал. А покаяние не полное без исповедания. Потом он исповедал свои грехи, помолились, получил наставление в вере, и мы расстались. Через год я был в той местности и снова встречаю этого человека. Это был другой человек. Темные круги под глазами ушли у него, страхи больше не преследуют. Он служит Господу, он в церкви, прославляет Бога, он обрел надежду. Обстоятельства не поменялись, жена по-прежнему где-то блудит, теща по-прежнему злословит его, работу по-прежнему не восстановил, он другим стал, он стал на скалу, и голова вознеслась над врагами. Вот ситуация наша, вот это путь веры, братья и сестры. Нам нужно Господа увидеть, нам нужно Его искать, нам нужно на Нем строить свое упование и свою жизнь. Еще почему люди попадают в состояние депрессии? Из-за греха. Однажды ко мне приехал молодой брат. У него двое детишек. Сам диригент, еще проповедник, попал в состояние депрессии. Боится даже один в доме оставаться. Потому что боится, что уйдет из жизни. Боится один в автомобиль садиться за руль. Потому что боится, что уйдет из жизни. Страхи. Сильные страхи преследуют. Мы стали изучать ситуацию. Откуда у него это появилось? Сам из христианской семьи. Казалось бы, богобоязненный человек. Ревностный. Трудится. Все хорошо. Почему такое разрушение? Оказалось, бизнес свой. А когда бизнес делал, нечестность была. Эта нечестность посеяла страх, что в один момент могут прийти проверки и будет большая неприятность. И он с этим страхом жил длительное время и с чувством вины. И разрушил в какой-то мере свою нервную систему. И пришло поражение. Работать не может, спать месяцами не может, с людьми нормально общаться не может. Поражение. И мы тогда стали с ним работать. Как мы с ним работали, мы завтра схему посмотрим, если даст Бог возможность, как нужно в этих ситуациях душу лечить. Вот. И Господь ему помог. Помог, чтобы он обрел снова опору, Господа увидел, надежду обрел и смог идти за Господом. Исповедался, каялся, молился, доверял Богу. Вот это наше положение. А еще бывает, гордость приводит в состояние депрессии. Каким образом? Однажды приехала молодая женщина на беседу. У нее тупик в жизни, депрессия. Она 12 лет член церкви и радости не имеет. Все 12 лет. Друзья, это тяжко так жить. Стать христианином годами, десятилетиями и не иметь радости, это тяжко. Стали мы выяснять, откуда все произошло. Оказывается, она не могла себе простить. Вот вся причина, почему она попала в тупик. Сама себе не могла простить. Оказывается, до уверования она сделала очень тяжкий, постыдный, скверный, но очень великий грех. Но она очень воспитанная была, и очень высокого мнения о себе была. И когда покаялась, ее постоянно мучила мысль, как я могла такое сделать? Вы чувствуете за этим гордость? Как я могла такое сделать? Я ж вообще не такая. Ну, она так думала. Да падшая грешница, как и все люди. Надо было попроще смотреть на это, в смирении. Исповедала грех, и все. Но она его множество раз исповедовала. Я у нее спросил, говорю, ты исповедовала этот грех? Говорит, бесчетно раз. О, тут еще проблема веры. Исповедать один раз надо, правильным образом. И не надо бесчетно раз. Значит, не верит в прощение и сама себе не прощает. Я говорю, знаешь что? Ты почему себя поставила выше Бога? Как выше Бога? Да, говорю, выше Бога поставила. Господь сказал, если исповедуем грехи, я вам прощу. А ты сама себе не прощаешь. Бог прощает. Кто ж ты тогда такая, что ты не прощаешь? Если Бог прощает. Вот это да, говорит, я никогда не могла подумать, что я себя выше Бога поставила. Говорю, так и есть. Выше Слова Божьего, выше Бога. И вы знаете, она упала на колени и начала каяться. Прости, Господи, что я себя возвысила выше Тебя, выше Слова Божьего, выше обетований Твоих, за гордыню мою. Я так высоко о себе думала, что я, вот такие вещи я не способна делать. А если сделала, не прощу до смерти себе. И я ей задал вопрос, ты говорила когда-нибудь такую фразу, не прощу себе до смерти? Она говорит, говорила. Вот говорю, кайся за эту фразу и забирай назад ее. Она покаялась и стала на колени, говорит, Господи, во имя Иисуса, Ты мне прости, и я себе прощаю. Все. И уехала. Через месяц звонит ее подруга, говорит, что вы наделали с моей подругой? Говорю, а что такое? Ну, летает между небом и землей и не приземляется. Можно я приеду? У нее тоже проблемы какие-то. Вот, увидела, что душа выздоровела. Выздоровела. Почему? Гордость, неверие, все это ликвидировано, и исцеление души. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит укрепляться в вере, созерцать красоту Господа, познавать Господа, утверждаться в вере, не жить беспечной такой, бесплодной жизнью, и на трудности смотреть с позицией вечности. Все трудности жизни воспринимать как инструмент Божий, который Бог над нами трудится. Мне пришлось с одним отцом беседовать, у которого один сын в мир ушел, второй сын ушел, дочка наметилась. И он в таких переживаниях, когда мы беседовали, он говорит, это Бог надо мной работает. Через моих детей. Моя жизнь неправильна перед Богом. Я это понял. И Господь начал трудиться. Начал исправлять ситуацию. Когда я указал этому брату, в чем у него неправильно. Неправильное отношение к жене. Прожили больше 30 лет в браке, а с женой чужие люди. Поначалу жена немножечко добивалась внимания к себе. Добивалась любви, какого-то понимания, сострадания. Черствый, жесткий человек. И все, непрошибаемо. Что не хватает тебе? Работаю, деньги приношу, что тебе еще надо? И все. Душу человека не чувствует. Грубиян. 30 лет бесплодной жизни. Дети в мир уходят. Я говорю, брат, иди к жене, кайся. Иди. Наша беседа в час ночи закончилась, пошел он ночью каяться. Приходит к жене, разбудил ее, живут в разных комнатах, чужие люди. Разбудил ее, на колени стал, прости меня, милая, я тебя обокрал, я не дал тебе тепла и ласки. Я был бессердечным, я не чувствовал твою душу. Я думал, что я служу Богу, у меня такая большая активность. Он и диригент, он и проповедник, он и то. А когда мы с ним наедине говорили, он говорит, ноль успеха, нигде Бог не благословил мой труд, нигде. Я ему открыл один текст и прочитал. И этот текст открыл ему очи и привел его к исцелению. А текст я прочитал, книга пророка Малахии, где написано, вот еще что вы делаете, священники. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с воплем и рыданием. Так что Бог уже не презирает больше на вашу жертву и не принимает из рук ваших. Я говорю, вот причина, твоя жена плачет. Ты 30 лет тужишься служить Богу, а жена страдает. Игнорируешь ее, она живой человек, живая душа. Ты когда-нибудь спросил, какие чувства у нее, что она переживает? А что спрашивать? Вообще ничего не ориентируется. И он начал каяться перед ней и искать ключи, открыть ее сердце, которое давно закрылось для него. И Господь благословил. Он глубоко смирился, раскаялся. У жены искренне просил прощения, доказал на деле. Вот, стал внимание ей оказывать, заботу, домашняя церковь, деток собирать. Вы знаете, Бог возвратился к ним в семью. За один год два сына покаялись. Вернулись в церковь. Бог стал служение принимать. Все стало поправляться. Потому что позицию веры занял человек. И мы сейчас помолимся Господу. Если в нашем собрании есть человек, который потерял веру, человек, который потерял из виду Господа, вы придите сегодня к нему. Он зовет, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Если вы это бремя имеете, идите сегодня к Господу, Он снимает. Идите с верою, идите с надеждой, что Он обязательно вам поможет. И покайтесь перед Господом. И начните жить жизнью освящения, очищения. Начните приводить в порядок прошлое, все исповедать в жизни. И вы увидите, как сила Духа Святого к вам придет. Придет мир Божий, покой Божий придет в душу. И даже в трудных обстоятельствах вы будете иметь довольство и тишину в душе. Это реально возможно, это пережито. Это достижимо. Поэтому сегодня Господь дает возможность поправить свою жизнь. Если вы в тупике, поднимите очи на Господа. Идите к Нему. Скажите Ему свою боль. Откройте раны свои Ему, раны сердца. Он врач души. Он исцелит, Он поможет. Да благословит нас Господь. Кто желает покаяться, проходите сюда. Я с вами помолюсь. И точно вам Господь поможет. Искренне обращайтесь к Нему, и Он благословит вас. Будем молиться, друзья. Встанем для молитвы.